и почувствовал, как робкая надежда закралась в измученное сердце. 4 бесконечных дня и ночи провели они в дороге, прежде чем добрались, наконец, до окраин Клипдрифта. Конечно, Джейми МакГрегор не представлял, чего можно ожидать, но пейзаж, развернувшийся перед измученными, налитыми кровью глазами, был просто неправдоподобным. Клипдрифт представлял собой обширный участок, на котором вдоль узких улочек и по берегам реки Ваал теснились палатки-фургоны. Грязная дорога буквально кишела кафрами, совершенно голыми, если не считать цветных курток, бородатыми старателями, людьми самых различных в прошлом профессий. В центре Клипдрифта возвышались ряды деревянных и жестяных лачуг, служащих магазинами, закусочными, бильярдами, столовыми, лавками по закупке алмазов и даже адвокатскими конторами. На углу стоял ветхий Royal Ark Hotel, длинный ряд комнат без окон. Джейми спустился с повозки и тут же упал, как подкошенный. Затекшие ноги отказывались служить. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Наконец он нашел в себе силы подняться и заковылял к отелю, с трудом проталкиваясь через шумные толпы старателей. Комната, которую ему отвели, оказалась маленькой, невыносимо душной и кишела мухами. Но зато там был топчан. Джейми, не раздеваясь, повалился на него и тут же уснул. Он проспал 18 часов. Проснулся, чувствуя ужасную боль во всем теле и не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Зато все существо юноши наполняло торжествующее чувство победы. «Я здесь! Я добился своего!» — безостановочно пела в душе. Едва не умирая от голода, Джейми побрел на поиски какого-нибудь места, где можно было поесть. Отель такой услуги не предоставлял. Но на противоположной стороне улицы был маленький, переполненный посетителями ресторанчик. Усевшись, он жадно накинулся на жареную рыбу, добавив к ней баранину, жареную на вертеле, и политые сиропом пончики на десерт. Но тут его желудок, долго обходившийся без еды, начал подавать тревожные сигналы. И Джейми, решив немного передохнуть перед тем, как вновь начать уничтожать запасы ресторана, огляделся по сторонам. За соседними столиками старатели возбужденно обсуждали самое главное, интересующее каждого — алмазы. Кое-какие алмазы еще остались в Хоуптауне, но основные залежи — Нью-Раш, вот увидите. Кимберли народу больше, чем Йобурге. Слышали находки Дютуаспане на прошлой неделе? Говорят, там алмазов больше, чем может унести человек. Крестьяне их тоже нашли. Собираюсь туда завтра. Значит, это правда. Здесь повсюду алмазы. Юноша так разволновался, что с трудом смог допить большую кружку кофе. Сумма, указанная в счете, ошеломила его. 2 фунта 3 шиллинга за один обед. «Видимо, придется на всем экономить», — решил он, выбираясь на шумную тесную улочку. Позади раздался знакомый голос. «Все еще намереваешься разбогатеть, МакГрегор?» Джейми обернулся. Это оказался Педерсон, тот самый швед, с которым они приехали. «Несомненно», — ответил Джейми. «В таком случае идем на поиски алмазов. Нам туда», — показал Педерсон направление реки Ваал. Они зашагали рядом. Клипдрифт лежал в долине, окруженной холмами, и, насколько хватало глаз, повсюду расстилалась выжженная солнцем долина. Ни клочка зеленой травы, ни кустика, ни деревца. В воздухе стояли тучи пыли, затрудняя дыхание. Река была всего в четверти мили, и по мере приближения к ней воздух становился прохладнее. Сотни старателей копошились в грязи. Некоторые искали алмазы, ниже по течению промывали породу, покачивая лотками, остальные сортировали камни на грубо сколоченных шатких столах. Снаряжение было самым разнообразным. От установки для промывания породы по последнему слову техники до старых жестянок и ведер. Мужчины, все как один загорелые, небритые, были одеты в выцветшие оборванные фланелевые цветные или клетчатые рубашки, вельветовые брюки и резиновые сапоги, широкополые фетровые шляпы или пробковые шлемы. На каждом широкий кожаный пояс с карманами для денег или алмазов. Джейми и Педерсон подошли к самому краю берега и увидели, как совсем юный парнишка и мужчина постарше селились вытащить из земли огромный гранитный булыжник, желая посмотреть, что под ним. Рубашки их были насквозь мокры от пота. Неподалеку другая артель накладывала гравий в тележку, чтобы затем промыть его в лотке. Один из старателей покачивал лоток, а другой лил воду. Большие оставшиеся на дне камни вываливали на стол и тщательно осматривали. «Не так уж сложно, на первый взгляд», — ухмыльнулся Джейми. «Не обольщайтесь, Макгрегор. Я тут успел побеседовать кое с кем из старателей. Думаю, нас здорово одурачили». «О чем это вы?» «Знаете, сколько в эти места понаехало таких, как мы, в надежде разбогатеть?» 20 тысяч». «На всех просто алмазов не хватит, приятель. Даже если залежи такие богатые, сомневаюсь, стоит ли игра свеч». Жариться на солнце летом, замерзать от холода зимой, мокнуть под проливными дождями и пытаться выжить в этой пыли и вони среди насекомых. Ни ванны, ни чистой постели, ни даже нормальных туалетов в этом проклятом городишке. Каждую неделю в реке Вал кто-нибудь тонет. Конечно, бывают и несчастные случаи, но чаще всего я слышал, какой-нибудь отчаявшийся бедняга сводит таким образом счеты с жизнью. Не понимаю, почему все эти люди предпочитают здесь торчать. «Зато я понимаю», — кивнул Джейми, глядя на жизнерадостного мальчишку в грязной рубахе. «Затем, чтобы промыть очередную порцию породы». Но по пути в город даже он вынужден был признать, что Педерсон во многом прав. Повсюду валялись скелеты и трупы дохлых быков, овец и коз, оставленных разлагаться под жгучим солнцем рядом с широкими, ничем не прикрытыми канавами, служившими отхожими местами. Вонь стояла ужасающая. «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Педерсон, искоса наблюдая за ним. «Добыть хоть какое-нибудь снаряжение?» В самом центре города стояла лавка. На ржавой железной вывеске едва выделялись выцветшие от солнца и дождей слова. «Соломон Вандермерв. Универсальный магазин». Высокий чернокожий парень примерно одних лет с Джейми разгружал перед входом фургон. Джейми он показался одним из самых красивых мужчин, когда-либо встреченных в жизни. Широкоплечий, мускулистый, с глубокими черными глазами, орлиным носом и гордым профилем. В нем чувствовались несомненное достоинство и спокойная отрешенность. Негр легко вскинул на плечи тяжелый деревянный ящик, повернулся и, наступив на капустный лист, валявшийся на мостовой, едва не упал. Джейми инстинктивно вытянул руки, чтобы поддержать его. Но чернокожий, ничем не давая знать, что заметил юношу, молча вошел в лавку. Бур-старатель, запрягавший неподалеку мула, плюнул и презрительно объяснил. «Это Бенда из племени Баралонг. Работает на мистера Вандер Мерва. Не могу понять, зачем он держит этого черномазого наглеца. Сволочные банту считают, что умнее их на свете нет». В лавке было прохладно и темно, особенно после жаркой шумной улицы, и Джейми облегченно вздохнул, втягивая ноздрями непривычные экзотические ароматы. Казалось, на полках не было ни дюйма свободного пространства. Все заполняли товары. Он медленно обошел лавку, зачарованно разглядывая сельскохозяйственные орудия, банки с пивом и молоком, глыбы масла, мешки с цементом, ящики с порохом и динамитом, фаянсовую посуду, мебель, ружья и галантерею, керосин, краски и лаки, бекон и сушеные фрукты, седла и сбрую, мыло и спиртное, канцелярские принадлежности и бумагу, сахар, чай, табак и сигары. Несколько полок с потолка до пола были битком набиты фланелевыми сорочками, одеялами, обувью, копорами. Джейми подумал, что владелец всего этого должен быть очень богатым человеком. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» — раздался позади нежный голосок. Джейми обернулся и очутился лицом к лицу с молоденькой девушкой лет, как ему показалось, около 15, с необычным лицом, тонким, задумчивым и серьезными зелеными глазами. Темные вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Приглядевшись к фигуре девушки, Джейми решил, что ей должно быть все-таки ближе к 16. «Я старатель», — объявил он, — «и хочу купить кое-какое снаряжение. Что вам угодно?» Джейми по какой-то причине захотелось произвести впечатление на девушку. «Ну, вы знаете, все как обычно». «Что именно из обычного, сэр?» — лукаво улыбнулась она. «Ну...» — поколебался Джейми. «Лопату. И все?» Джейми понял, что девушка подсмеивается над ним, и, ухмыльнувшись, сознался. «По правде говоря, я здесь новенький и совсем не представляю, что же требуется старателю». Девушка снова улыбнулась чисто женской мудрой улыбкой. «Зависит от того, что вы собираетесь искать, мистер Макгрегор. Джейми Макгрегор». «Я Маргарет Вандермерв», — ответила она, испуганно оглядываясь на дверь, ведущую во внутреннее помещение. «Рад познакомиться, мисс Вандермерв. Только что приехали?» «Да, вчера. Почтовым экипажем». «Неужели вас никто не предупредил?» «Бывало, что пассажиры умирали в дороге?» Глаза ее гневно блеснули. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Джейми. «Но я жив и вполне здоров. Хотя спасибо на добром слове. И собираетесь на поиски красивых камешков?» «Красивых камешков?» «Так голландцы называют алмазы», — пояснила Маргарет. «Вы голландка?» «Да, мы из Голландии, а я шотландец». «Это сразу заметно», — кивнула девушка, вновь опасливо поглядывая вглубь лавки. «Здесь повсюду алмазы, мистер Макгрегор, но нужно знать, что ищешь. Многие старатели этого не понимают, и когда кто-нибудь открывает залежи, они бросаются подбирать, что осталось. Если стремитесь разбогатеть, нужно найти собственную трубку». «Но как это сделать?» «Наверное, мой отец смог бы помочь вам, он все знает». «Подождите, через час он освободится». «Я обязательно вернусь», — заверил Джейми. «Спасибо, мисс Вандермер». Он опять очутился на улице, но на этот раз сгорал от радостного возбуждения, позабыв о боли и усталости. «Если Соломон Вандермер посоветует, где отыскать алмазы, Джейми просто не может потерпеть неудачу. Он обыграет всех и разбогатеет. Юноша громко засмеялся, ощутив, как хорошо, когда ты молод, здоров и находишься на пути к богатству. Джейми зашагал по главной улице мимо кузницы, бильярдной, нескольких салунов и остановился только перед обшарпанным убогим зданием. Вывеска гласила «Р.Д. Миллер. Горячие холодные ванны». Открыто ежедневно с 6 часов до 20 часов. Удобная чистая раздевалка. Джейми вспомнил, что в последний раз мылся еще на корабле, и неожиданно понял, что пахнет от него, должно быть, не очень-то приятно. А ведь дома они мылись на кухне каждую субботу, да и мать предупреждала его, чтобы не забывал об аккуратности. Джейми вздохнул и направился в баню. Внутри оказалось 2 отделения, мужское и женское. Джейми открыл дверь с надписью «Для мужчин» и подошел к пожилому служителю.